Эвтаназии у них нет и, похоже, никогда не будет. Кругом церкви, а в них полно народу, колокола звонят постоянно. И горожане, и сельские жители носят что попало и едят кому что вздумается. Нормальных синтезированных продуктов практически нет. Приходится волей-неволей употреблять натуральные продукты, а это приводит к девальвации привилегий. Можно сказать, что народ России вынужденно питается так, как у нас имеют право питаться лишь члены семьи. Ну, что еще? Никакого представления о гигиене, и в этом смысле живут они как дикари. Дети и влюбленные ходят, взявшие за руки, а взрослые при встречах целуются и пожимают друг другу руки, как в реальности. — А реальность у них есть? — спросила Сандра. — Нет. У них есть театры, кино и телевидение, музеи, картинные галереи. Но, по-моему, они большую часть свободного времени проводят в семье и в церкви, а реальность им заменяют книги. Книгами у русских завален каждый дом. В их жилище просто страшно заходить. Книги читают даже несовершеннолетние дети. Они очень страдают от персоников. Отнюдь. Они привыкли к своему варварству, да и вообще довольны жизнью. Что, абсолютно все довольны? Ну, нет, почему же? Есть люди, мечтающие о вступлении России в мировое сообщество. Они зовут себя прогрессистами. Я был с такими в контакте. Они годами ждали помощи от Мессии и тайно мечтали об освободительном вторжении. И Мессия готовил такое вторжение в Россию, но разорвалось, как вы знаете. Наши ракеты едва успели подняться в воздух, как были взорваны русскими прямо над Европой. Как же им это удалось при таком-то варварстве? Не знаю. Я для того и был заброшен в Россию, чтобы знать о возможности ответного удара. Не я один, нас был довольно большой отряд». Но нам ничего не удалось выяснить. Разведка оказалась безрезультатной. И с не считать того, что мы научились петь и пить по-русски. А что, русские много пьют? В массе нет, ведь они постятся больше половины года. По-настоящему пить умеют только прогрессисты. Эти пьют с горя. Они хотели бы жить как планетяне, они имеют и возможности топят горе в бесконечных и бесплодных разговорах под водку. Так выходит, большинство русских вовсе не завидует планетянам. Напротив, я бы сказал, что эти психопаты нам искренне сочувствуют. Почему ты называешь их психопатами, Ромео? Да они же все не в своем уме. Ну, вот вам пример. В России с ее отсталой наукой клонов, конечно, нет. Они о них знают только из своей прессы. И эти психи, можете себе представить, сочувствуют клонам. Хотите, я позабавлю печальной русской песенкой о клонах? Декорт отошел в угол комнаты и достал из шкафа небольшой черный пластиковый ящик с кнопками и несколько небольших плоских коробочек с яркими этикетками. Это старинный музыкальный аппарат, работает на допотопных электрических батарейках. Я его привез из России вместе с музыкальными дисками. Сейчас вы услышите русскую песню о клоне. В ней говорится о том, как несчастный клон замерзает русской зимой. — Может быть, это песня о замерзающем ямщике? — спросила Сандра. — О, нет. Песню о замерзающем в степи ямщике я слышал в России много раз. Хорошая песня, хотя и сентиментальная. Нет, это песня о клоне, который замерзает, стоя на посту. Он поставил аппарат на стол, нажал кнопку, и мужской голос громко и с большим чувством запел по-русски: «Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, качаясь под метелью белой». Сандра опустила голову, пряча смех, но потом справилась с собой и стала просто слушать. Когда песня кончилась, Декорти убрал аппарат, вернулся к столу и предложил выпить еще по бокалу, а потом перейти к делам. — Так чего ты от меня хочешь, Ромео? — спросил Леонардо, отпивая из бокала. — Ты хочешь получить развалившуюся макаронную фабрику и мертвый сад? — Бери, они мне совсем не нужны. — И ты готов подписать отказ от наследства? — Да, пожалуйста. — Я ждал встречи с тобой, поняв, что ты время от времени посещаешь старую фабрику и уже приготовил бумагу об отказе. Подпишешь прямо сейчас или отложим до утра? — Я предлагаю вам ночлег в такой мороз опасно передвигаться по ночам.